Глава 18. План. На следующий день на искусстве оборотничества занятия начались с музыкальных аккордов. Кир рассказал, что именно музыка подсказала ему, как надо расслабиться и слиться с двумя волнами. С внешней, в движении танца, и внутренней, волной жидкости в теле. Уже в этот день поймать резонанс двух волн удалось Павелевсе и Белане. Сложнее всего было за Рубику. Мальчик старался, как мог. Его все поддерживали. Но у него пока так и не получалось ощутить, прочувствовать то состояние, которое ему описывали друзья. Прошла неделя, вторая. И в то время, когда на очередном занятии группа продолжила совершенствовать свое мастерство, вдруг раздался радостный выкрик Зара. «У него получилось!» Ребята сорвались с места и, окружив его, начали поздравлять друга. «Все молодцы!» – поздравил друзей Волх. «Завтрашнего дня мы с вами перейдем к следующей ступени. А именно, мы будем учиться сливаться с волнами других живых существ, что позволит не только читать мысли других людей, но и научиться понимать животных, птиц и вообще все живое. А от развития этого умения будет зависеть знание и понимание языков природы». «Чтение мыслей!» – воскликнул Зар. «Языкознание!» – поддержала его Павелевса. «Ура!» – воскликнули все. «Не торопитесь радоваться раньше времени. Этот прием может оказаться для вас намного сложнее предыдущего». «Мы будем стараться!» – заверили его ребята. А тем временем осень вступила в свои права. Солнечные дни стали появляться все реже и реже. Природа, словно почувствовав проводы световита, начала капризничать, то роняя частые и мелкие слезы в виде дождей, то кашляя порывами холодного противного ветра. Вот и сентябрь давно закончился, и время года перевалило за середину октября. Уличные занятия переместились в терем. Все чаще проходили в кабинетах или в обустроенном спортивном зале. На улицу в любую погоду их вытаскивал лишь Кудияр. И то только на занятия по выживанию. И приходили дети теперь на занятия не босиком, а в сапогах. Вот тогда-то Кир и узнал, что за куски материи лежали в их шкафах вместо таких привычных носков. Оказывается, это были самые обыкновенные портянки, которые, правда, надо было уметь правильно наматывать. Этой хитрости их обучал Зар, в этом он был мастером. В относительно хорошую погоду на искусстве выживания ребята изучали следы некоторых животных и их повадки. Учились ставить на них силки, лазили по лесу в поисках съедобных кореньев, орехов, желудей, грибов. Как оказалось, пищу пригодны не только травянистые растения, но даже деревья. Точнее, не сами деревья, а их составные части. И то не в любое время года. Например, шишки, желуди или заболонь, тонкая прилегающая к стволу молодая кора. Причем желуди надо собирать по осени или после первых заморозков. В дождливую погоду общими усилиями ребята ставили шалаши, учились разводить костер под дождем и устраивать навесы. А еще на уроках выживания учились заготавливать мясо на зиму или в дорогу, разделывая тушки животных, попавшихся в расставленные ими силки. При первых таких операциях, которые им показывал Кудияр, ученики воротили носы. Но со временем попривыкли. С большим удовольствием ребята стряпали из заготовленных особым способом желудей каши и лепешки. Предварительно, под руководством Кудияра, отроки очищали желуди от кожуры, разрезали на 4 части и заливали водой. Нужно было вымочить их в течение 2 суток, меняя воду 2 раза в день для устранения горького привкуса. Затем снова заливали желуди водой в пропорции 2 части воды на 1 часть желудей и доводили до кипения. Сваренные желуди рассыпали тонким слоем на деревянном противне для предварительной просушки на открытом воздухе. А затем досушивали в печи или на плите, пока желуди не начинали похрустывать, как сухари. После этого их толкли или размалывали. Каши и лепешки улепетывались отроками за обе щеки. Или потому, что аппетит на свежем воздухе разыгрывался не на шутку, или под влиянием пристального взгляда кудияра. Так называемые факультативы у мальчиков проводились в спортзале. За время обучения Кир и Гордей догнали Зара в меткости и очень даже неплохо владели ножом. Как Кир, так и Гордей сумели поймать чувство ножа, как продолжение руки. Причем и правой, и левой управлялись одинаково. А Зар развил свои способности еще больше. И все это благодаря Кудияру. После того, как крепко погонял мальчишек на своих занятиях и подтянул их физически, он наконец-то открыл им несколько немаловажных секретов. Как узнали ребята, сил и технических навыков оказалось недостаточно для таких умений, которыми владел Кудияр. Было еще кое-что, и это кое-что надо было прочувствовать. Оказывается, для лучшего результата руку, в которой находится тот или иной метательный предмет, нужно было ощутить тем самым предметом, слиться с ним воедино. И что не менее важно, нужно было заранее видеть результат своих действий. То есть представлять, как пока еще не выпущенный в цель нож уже находится в этой самой цели. Теперь Кирилл мог метать нож и левой рукой, и правой, практически из любых положений. Ему всего лишь было достаточно выбрать направление. Оружие летело точно в цель. Руки Кира при этом совершали настолько быстрые движения, что их не всегда мог уловить человеческий глаз. Что ни говори, а Кудияр знал свое дело. Теперь кудесник приступил к обучению мальчиков владению палками, в связи с чем тренировки несколько изменились, но тем не менее мальчикам стало несколько легче выполнять установки Кудияра. За это время движения их стали более уверенными и точными, а тела гибкими и сильными. А после освоения техники метания мальчикам было легче почувствовать продолжение своих рук и палки. Параллельно с этим началось изучение смертельных и болезненных точек на теле человека. Для этих целей мальчикам служили куклы-манекены с обозначенными на них различными точками. При попадании в нужную точку тем или иным оружием кончик его как бы проникал внутрь искусственного тела. При неточном же броске ножом или непопадании палками они отскакивали, не причинив кукле ни малейшей царапины. На занятиях по зеленичеству ребята вовсю готовили отвары и настои. Больше всех выделялся Зар, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Как бы он ни старался выучить состав того или иного отвара, обязательно что-нибудь путал. В результате вместо самого, казалось бы, простого глиняного укрепа, где очищенная глина смешивалась с кипятком, взбалтывалась и отстаивалась несколько часов, а применялась при язвах желудка, коликах и различных гастритах, у Зара получалось нечто невиданное и противоположное тому, что должно было получиться. Зар или плохо промывал глину, или нечаянно просеивал. При этом его друг Кир, ориентируясь по запаху, всегда догадывался, что Зар в очередной раз перепутал какие-либо ингредиенты, что-то забыл добавить или же наоборот подкинул лишнего. Травница при обходе и пробе готовых снадобий, подходя к котелку Зара, то и дело разводила руками и охла. «Ах, Зарубик, Не иначе ты специально надумал меня отравить. Или зарубик. Да от такого настоя в лучшем случае отделаешься сильнейшей диареей. А что такое диарея? Невинно моргал Зар. А ты попробуй своего варева, узнаешь, советовал заботливый Гордей. И все, включая травницу, дружно хохотали. Из-за неустойчивой погоды занятия по кобничеству не то чтобы прекратились. Каркун выводил отроков на учебу довольно редко, в определенные дни. Он объяснял детям, как эти дни назывались у древних славян и что можно было по ним определить. К остальным искусствам прибавилось еще одно интересное – искусство речевого анализа. На этих занятиях ребята разыгрывали различные сценки с разными ситуациями, оценивали поведение и речь друг друга. Оказывается, если собеседник постоянно покашливает во время разговора, то либо человек говорит неправду, либо он не уверен в себе. А если говорящий начинает внезапно заикаться или запинаться, то он также либо врет, либо испытывает внутреннее напряжение. Как и обещал Кудьяр, у Кира сразу же после праздника весеннего равноденствия, кроме всего, прибавились занятия по ходьбе на ходулях. Несмотря на все измывательства Кудьяра, Кир до сих пор не высказал своего желания кудеснику, полагая, что еще не время. Сначала так называемые занятия по ходу или ходству казались для мальчика настоящей измытывающей пыткой. Но по прошествии некоторого времени ходули все-таки поддались Киру. И не просто поддались. Кир чувствовал уверенность в себе, а ходули стали его вторыми ногами. Вот тогда-то Кириллу и пришла одна гениальная идея. «Кудеяр!» – как-то осмелился спросить Кир в конце очередного занятия. «А насколько высокими могут быть ходули? И как они должны выглядеть, чтобы на них можно было забраться самостоятельно?» Этот вопрос несколько обескуражил Кудеяра. Он внимательно посмотрел на мальчика. «А зачем это тебе?» «Что?» «Обязательно должно быть зачем-то. Просто из-за любопытства. Ну?» «Даже не знаю, что сказать. Думаю, метров 5-6. Вполне вероятно. Только вот как на них забираться и двигаться на таких ходулях, мне кажется, будет довольно сложно. Тренироваться надо. Но, если хочешь, друг мой Ведас...» С этими словами Кудьяр, как всегда по обыкновению, положил свою лапищу на плечо мальчика. «Я могу быть твоим личным тренером. Разве я могу тебе, своему другу, хоть в чем-то отказать?» Кир недоверчиво посмотрел на кудесника. Уж кого-кого, но разбойника Кудьяра мальчик считал последним из всех своих возможных друзей. «Спасибо, конечно. Но, я думаю, не стоит. Тем более и ходулей таких на данный момент нет в наличии. Ну так я пошел!» И Кир со всей скоростью, которую только мог развить, побежал к своим друзьям. «Ребята, я знаю, как подобраться к вещему древу жизни!» На Кира уставились 4 пары глаз. «Ходули, это же так просто! Самые высокие ходули, какие только можно смастерить!» «Но змеи Ведас, им все равно на какую высоту ходулей заползать!» Приглушила восторг Кира Повелевса. «А разве я не рассказывал вам когда-то об овечьей шерсти, что змеи боятся ее запаха, как огня?» «Да, я что-то припоминаю», — заявил Зар. «То-то же! Единственное, что нам остается сделать, это смастерить длинные 5-6 метров ходули, после чего обмотать их мокрой шерстью для усиления запаха. И все готово! Первонаперво нам нужно освободить от ловушек подход к лесу», — вспомнила Повелевса. «Да, это немаловажный пункт плана», — согласился Кир. «Но главное – делать все аккуратно и тихо, чтобы никто ни о чем не узнал. Итак, я думаю, Во-первых, нам стоит начать с поиска подходящих жердей для ходулей. И самое удобное время для решения этой задачи – занятие по выживанию. И еще, я попрошу духа леса, он должен нам помочь в поисках подходящих деревцев. Затем надо будет посмотреть, как их мастерить. Видели, циркачи выступают на таких длинных ходулях? Вот и нам надо что-то подобное. Ну а потом останется только научиться на них залазить и, конечно же, ходить. Завтрашнего дня и начнем. Нечего время тянуть. Может быть, пока еще нет снега. Можем все успеть, — предложил Гордей. Всем предложение Гордея понравилось. Только вот с какими трудностями придется столкнуться нашим друзьям в процессе всей этой подготовки, они пока еще не знали. Так же, как и не знали, каким способом добывал для себя информацию змеиный народ, чтобы помешать им выполнить поставленную задачу.